Егор почувствовал облегчение. На это замечание есть вполне конкретная причина. Странно, что Траун ее не знает, или целенаправленно выводит за рамки уравнения. Сэр, насколько мне известно, имперские клоны Генот, в отличие от наших, не знают о том, что они являются клонами, напомнил Егор. Поэтому ТС-1289 никак не мог сообщить о подобном. Он считает себя человеком, не связанным с программой. Вы готовы поручиться за него, контр-адмирал? Пламенный взгляд Трауна заставил готовящиеся вырваться наружу слова остаться в глотке. Правильное решение, контр-адмирал, одобрил верховный главнокомандующий. Видите ли, существует, помимо причастности ТС-1289 к проекту Генот, еще ряд факторов, которые позволяют сомневаться в его лояльности. А вот это уже нехорошо. Траун просто так не бросается обвинениями. Но как и любой разумный, пусть и гениальный флотоводец и опытный интриган, он может быть введен в заблуждение. «Я могу узнать их?» – спросил Егор. Как ответственный офицер он обязан отстаивать своих подчиненных перед вышестоящим командованием. Если существует обвинение в предательстве, то должны быть и доказательства оного. «Конечно», – едва заметно кивнул Траун. «Вы никогда не задумывались, контр-адмирал, почему именно вас и крестоносец Убиктарат оставил на Тангрене, узнав, что я намерен подчинить себе их флот?» «Ответ ясен, сэр», — нахмурился Егор. «Я и мой экипаж являлись вашими сторонниками и намерены были присоединиться к вашему флоту. Убиктарат избавился от нас, чтобы не рисковать раскрытием операций». Гранд-адмирал вновь кивнул едва заметным движением головы, не сводя взгляда со штурмовика. «Да, это мне известно», — подтвердил он. «Более того, именно это обстоятельство стало последней каплей, из-за которой Убиктарат вознамерился от вас избавиться таким образом. Если и были другие причины, то мне о них неизвестно», — заявил контр-адмирал. «Более того скажу, что никому в империи о них не было известно», — подтвердил Траун. «И нам, вплоть до того, как во время атаки на Корусант наши ледорубы не вычистили базу данных республиканских спецслужб». Егор вопросительно поднял бровь. Он слышал о том, что Траун получил какие-то важные сведения, когда разбил первый флот новой республики и заблокировал орбиту Корусанта невидимыми астероидами. Но подробностей не знал, да и не интересовался. «В наши руки попали несколько весьма любопытных документов», — продолжал Траун. «Например, так называемый список Кракена. Это перечень субъектов по всей галактике, которые так или иначе должны быть найдены за вознаграждение, ликвидированы или доставлены на Корусант для суда. Эта задача вариативна для исполнителя в отношении конкретной цели. Вы знали, что полковник ТС-1289 находится в этом списке? Повстанцы намеревались заполучить его живым, обвиняя в ряде преступлений». «Да, сэр», — подтвердил Егор. «За свои высокоэффективные действия против Альянса повстанцев и Новой Республики, как я полагаю, предположение, не основанное на фактах, это заблуждение», заявил Траун. «Официально Новая Республика никогда не объявляла о причинах, по которым они хотят получить полковника ТС-1289 живым. Но благодаря тому, что мы получили весь архив республиканской разведки, включая частные записи генерала Кракена, можно уверенно заявить, что полковник ТС-1289 поставлял Альянсу повстанцев информацию о действиях империи. Один из его отчетов о системах безопасности Тангрена привел к тому, что флот генерала Гарма Бела Иблиса нанес удар по базе Убиктарата и уничтожил большое количество имперских войск. Полковник, это правда?» — рассвирепел Егор, посмотрев на своего обездвиженного подчиненного. «Ложь!» — прохрипел штурмовик. Егор пребывал в растерянности. Он не мог не верить Трауну. Случай, когда тот ошибался, можно и вовсе указать в категории погрешность. Но и штурмовики не могут лгать. Их не так программируют. Особенно клонов проекта Генот. «Не ломайте голову, контр-адмирал», — посоветовал Траун. «Полковник прав. ТС-1289 не причастен к сотрудничеству с Альянсом повстанцев и Новой Республикой». «Что это значит, сэр?» — опешил Егор. «Что происходит вообще? Сперва обвинение в предательстве, теперь оправдание?» «Ровно то, что я сказал, контр-адмирал», — невозмутимо произнес Траун. «Полковник ТС-1289 не имеет ни малейшего отношения к сотрудничеству с противниками империи». «Тогда как же?» «Все просто, контр-адмирал», — смилостивился Траун и не стал брать театральную паузу. «Сидящий рядом с вами человек, не полковник ТС-1289, Телом, да, но не разумом. Егор утер со лба крупные капли пота. Что здесь происходит? ТС-1289. Думаю, стоит просветить всех присутствующих о том, как начался жизненный путь клона штурмовика ТС-1289, предложил Траун. Он, как и тысячи ему подобных, родился в инкубационном баке для клонирования. В его разум были загружены необходимые данные. Но дело в том, что ТС-1289 был обнаружен опутанным проводами рядом с мертвым телом ученого-генетика Зигса Кста. Он был последним, кто возглавлял проект «Генот» до тех пор, пока его не закрыли по приказу императора Палпатина, а оборудование не вывезли в неизвестном направлении. «Полковник», — Траун обратился к штурмовику, — «я предлагаю вам шанс самому рассказать свою историю. Если это сделаю я, то выбора у вас более не останется». Егор уже с нескрываемым любопытством посмотрел на побледневшего клона штурмовика. Волевое лицо мужчины, который не раз и не два поднимал в атаку и лично руководил абордажными действиями штурмовиков-крестоносца, сейчас было белее мела. А еще он кусал губы, словно девица Станаба, впервые увидевшая альдеранское вино. «Что ж», не скрывая своего огорчения, вздохнул Траун. «Тогда я продолжу самостоятельно. Не нужно, гранд-адмирал», выдавил штурмовик, прекратив ломать комедию. «Я расскажу все сам». «Великолепно», едва заметно улыбнулся Траун. «Прошу вас, не сдерживайтесь в подробностях и деталях. Не советую лгать, в противном случае подполковник Тиерс будет ломать вам по одной кости. Сразу не убьет лишь по той причине, что меня эта история заинтересовала настолько, что я даже прощу вам на этот раз нарушение дисциплины при обращении к старшему по званию. Как-никак вы человек гражданский, господин Зигс ГЗЗТ». В который раз за сегодня Егор стал свидетелем преображения человека, находящегося рядом с ним в одном помещении. Сперва рохлый адъютант оказался головорезом, который в состоянии справиться с матерым штурмовиком. Затем исполнительный офицер, гроза штурмов, на его глазах превратился в запуганного детеныша банты. Далее штурмовик оказался не штурмовиком. И, наконец, не штурмовик, отпущенный по знаку Трауна, вальяжно раскинулся на диване, закинув ногу на ногу, демонстрируя некоторое аристократическое поведение. «Теперь понимаю, почему агент повстанцев, который имел возможность встретиться с вами в этом обличье, заявлял о вашей двойственности», — произнес гранд-адмирал. «Потому что порода, она в голове», — штурмовик постучал себя пальцем по виску. «Ни в крови, ни в беспощадных тренировках, в отношении к самому себе. Чувство достоинства, оттуда же. Это вне всякого сомнения потрясающее замечание относительно правил поведения», — одобрил Траун. «Но меня интересует именно ваша профессиональная деятельность, господин Зигс ГЗЗТ. Я хочу услышать ответы на вопросы, которые даже высказывать вслух нет необходимости. Я расскажу вам обо всем», — согласился штурмовик, словно даже не замечая, что у него в руке пробита дыра. «Но в обмен прошу не объявлять ТС-1289 предателем. И раз уж все вскрылось, то я также прошу вашего разрешения работать в программе клонирования доминионских специалистов». Да и к тому же, Егор вспомнил про то, что Тиерс вынул у ТС-1289 из наручья стилет, который тот зачем-то пронес сквозь сканер. «Вот даже как», — задумчиво произнес Траун. «Просите, значит, я же не самоубийца требовать от вас чего-то», — нервно улыбнулся Зигс ГЗЗТ. «Только просить. Что ж, ваше мнение будет учтено при принятии окончательного решения относительно дальнейшей судьбы», — огласил Траун. Не штурмовик горько улыбнулся, понимая, что в настоящий момент у него нет ни малейшего козыря в рукаве. Все, что он так или иначе мог сообщить присутствующим, Траун наверняка знал. Остается только вопрос, для чего он разыгрывает это представление, а не задержал предателя сразу, поручив это контрразведке или гвардейцам на борту крестоносца. «Начну с самого начала, но на своем детстве заострять внимание не буду, там мало что интересного», — произнес Зигс ГЗЗТ. «Я вырос в обедневшей аристократической семье, изучал генетику в нескольких институтах, очарованный солдатами-клонами Великой Армии Республики, а также исключительно верный новому порядку. Свою жизнь я решил посвятить служению империи, для чего долго и усердно учился, чтобы угодить своим родителям, а также своим учителям. Работать пришлось очень долго, но в конце концов я стал работать ученым-генетиком в корпорации Морабиан. И ваши успехи на почве генетики привели к тому, что на вас обратил внимание сам император», — подсказал Траун, выстраивая диалог с конкретными фразами. Гранд-адмирал мягко, но верно корректировал рассказ не штурмовика в нужном направлении, а то тот явно, невзирая на свои слова, намеревался рассказать о важнейших вехах своего прошлого. «Да», — подтвердил ТС-1289, — «я стал важным активом для его секретных проектов по клонированию. Передо мной стояла важная задача — создать армию клонов, которые были бы преданы исключительно Палпатину. У них не должно было быть ни мук совести, ни колебаний. Дроиды в человеческой оболочке, способные выполнить любой приказ. Понятное дело, что разговор шел о грязной работе. Я изучал данные о психической подготовке и обработке штурмовиков и дал заключение, что единообразная муштра так или иначе будет иметь процент выборки, ослушания. Палпатин сказал, что это не важно. Как показывает практика, немало штурмовиков, прошедших подготовку на Кариде, все же преодолевали идеологическое накачивание и не ощущали себя просто номерами. Идея программирования верности в программе Генот принадлежит вам, уточнил Траун. В том числе, сказал ZigzagZZT, я работал бок о бок с арканианцами, которые обсуждали, что изначальные протоколы повиновения имеют много общего с их национальными способами обработки генетических экспериментов. Но нам так и не раскрыли, кто был автором первой части программы. Я этого не знал вплоть до того момента, как не стал во главе всего проекта и не получил доступ абсолютно ко всем данным Геннада. Так вы узнали о работе Зеты Магнуса на Императора, произнес Гранд-адмирал. Да, исходники программы принадлежали ему. Он фактически создал всю модель, которую мы теперь называем Геннадом. Я и мои подчиненные лишь проверяли, перепроверяли ее, вносили коррективы и вырабатывали тактику безопасности. Заплатка о том, что клоны Генот не должны знать о своем происхождении и различать друг друга, говорить о клонировании, это целиком наша работа. Неэффективная, заметил Траун. В работах Зеты Малгуса не было и этого, заявил ZigzagZZT. Он подчинял себе клонов иным способом, который мы так и не раскрыли. Что ж, сказал Траун, судя по тому, что вы работали в нескольких проектах, предложение императора создавать персональную армию для него любимого сыграло на вашем эго. А на чьем бы не сыграло, усмехнулся не штурмовик. Для фанатика нового порядка предложение работать непосредственно на императора – это честь. А вместе с ними приходят и стимулы. Деньги, влиятельные знакомые и друзья, доступ к престижным атрибутам, вроде элитного жилья, дорогих эскорт-моделей, блистающих рядом с тобой на каждом императорском приеме. Вас просто купили как вещь. Брезгливо заявил контр-адмирал Егор. «А кто спорит-то?» Пожал плечами штурмовик. «Я был молод, амбициозен и внимание Палпатина к моей персоне было чем-то вроде наркотика, с которого не слезть просто так. Имперские сановники и мафы буквально ели с моей руки, глядели мне в рот, и это тешило мое эго. Думаю, не стоит говорить, что моральная сторона вопроса меня также не интересовала. Что изменило ваше мировоззрение?» Спросил Траун. «Когда жена родила первого ребенка, сына, то я посмотрел на него в родильном отделении, взял эту кроху на руки, меня осенило. Я не прав», — затравленно произнес ZigzagZZT. «Меня осенило. Жизнь не должна выходить из чана для клонирования, но от самой природы, где существо имело право принимать свои собственные решения вместо того, чтобы все решалось за него. Генетика клонодел решил, что жизнь слишком ценна для массового производства», — удивился Егор. «Представьте себе», — раздраженно хмыкнул ZigzagZZT, — «вам не понять, если у вас нет детей. Мой сын принес себя в жертву ради спасения сослуживцев», — резко ответил контр-адмирал. «Во время битвы при верфи Хаста он пожертвовал собой и экипажем фрегата ДП-20, чтобы спасти экипаж крестоносца, в том числе и вас, мистер ZigzagZZT». Генетик в теле штурмовика паник, виновато отведя глаза. «Простите, сэр», — пробубнил он. «Я думал, это просто слухи». Егор извинения проигнорировал. «Продолжайте», — приказал Траун. «После появления ребенка и переосмысления жизни я понял, что моя собственная жизнь была не намного лучше, чем у созданных мной штурмовиков», — признался ZigzagZZT. «В каком-то смысле я был таким же, как и они, приучен, словно домашнее животное, быть верным слугой империи без выбора, без возражений против того, как все было устроено, и, конечно, без второго шанса. Подобные мысли были у меня и раньше, но мне вовремя напоминали о патриотических обязанностях, соблазняли безделушками и лестью. Две вещи, без которых я скоро научился обходиться. За свою жизнь на благо империи мне стало стыдно, и поэтому я решил тайно присоединиться к альянсу повстанцев. И делали это до тех пор, пока ИСП не вышла на ваш след», — сказал гранд-адмирал. «Да», — признал генетик. «Я снабжал альянс постоянным потоком информации об имперских проектах генной инженерии, а также о недостатках в программировании штурмовиков и тактических подпрограммах. Это позволяло им находить и перевербовывать штурмовиков на местах, усиливая свои ряды. Иногда я также внедрял в сознание штурмовиков подрывные программы, которые заставляли их действовать как шпионы или одиночные смертники, даже не осознавая, что они это делают. Весьма похоже на то, с чем работала Исанни Айсарт на Лусанке», — заявил Траун. «Вся моя жизнь на самом деле была фальшивкой», — с огорчением произнес Зигзг ЗЗТ. «Когда начались осторожные наблюдения за мной со стороны ИСП, когда я стал находить средства прослушивания везде, где только можно, это еще не казалось крахом. Хуже вышло, когда оказалось, что моя жена на самом деле была агентом империи, работающим на них. Как только она обнаружила мою двойную жизнь, то тут же выдала меня, даже не задумываясь о последствиях. И как вам удалось ускользнуть из лап ИСП?» — уточнил Егор. «Что с вашими детьми, господин Зигзг ЗЗТ?» — спросил Траун. Генетик Клонадел лишь горько усмехнулся. «Они забрали у меня детей. Старший, насколько знаю, был отдан на перевоспитание как сирота, мать отказалась от него. Младший же, не знаю, не смог найти ни малейшей зацепки», — признался Зигзг ЗЗТ. «А побег я саботировал все компьютеры в своей лаборатории. Пока они ломали двери, я загрузил свое сознание в тело клона. Это тело», — откнул себя большим пальцем в нагрудник брони. ИСП обнаружили лишь тело Зигзг ЗЗТ, застреленное из бластера. Единственное, что я не успел, так это снять с себя провода и оборудование по перемещению сознания и неповрежденное хранилище данных. ИСП сочло это за неудачную попытку электронного саботажа», — пояснил Траун. «Служба безопасности Доминиона пришла к аналогичным выводам, однако один из агентов ИСП, работавших на месте, четко указал, что оборудование было запущено к моменту, когда они ворвались в лабораторию. Остальные это не подтвердили и все списали на версию о саботаже. Меня допрашивали некоторое время», — продолжил генетик. «Было довольно тяжело, потому что в разуме ТС-1289 находилось сразу две сущности, если можно так сказать, верный империи солдат и я. Благодаря своему интеллекту, мне удалось победить и получилось нечто среднее». «Вы обладаете памятью обоих», — уточнил Траун. «Преимущественно своей», — признался Зигзг ЗЗТ. «От ТС-1289 остались лишь знания об обращении с оружием, навыки сражения, тактические выкладки. Ничего личного. Я думаю, это связано с тем, что по факту клон и не был личностью. То, что делает нас особенными, отличает друг от друга, это гораздо большее, чем просто набор навыков, увешанных ярлыком «штурмовик». Так что более правильнее будет сказать, что его знания впитались в мою матрицу». «Вы не бросили попыток продолжить работу с республиканцами?» — продолжил допрос Траун. «В штурмовом корпусе никто не замечал разницы», — пожал плечами Зигзг ЗЗТ. «Я ходил в атаку, командовал подразделениями, выполнял миссии. Благодаря своему разуму нормального человека, это у меня получалось чуть лучше, чем у остальных, ведь я не зашорен, и думаю не только о сохранности брони, уходе за оружием и не мыслю исключительно тактическими схемами. Какое-то время у меня проявлялась двойственность сознания. Иногда я даже сам себе казался не более чем очередным дроном в штурмовом корпусе, в другие моменты уже был полностью самим собой и несколько раз связывался с альянсом повстанцев, подавая позывные и сигналы, известные только ему. На встрече с агентом повстанцев я понял, что что-то не так и прекратил сотрудничество, когда узнал, что они объявили награду за мою голову. Но да, вы совершенно правы, я передавал им немало сведений, считая, что мое дело правое. Я хотел бороться с империей, но...» — генетик замялся. «Но...» — повторил Траун. «Ради Альянса и Новой Республики я рискнул всем», — теперь в голосе Зигзг ЗЗТ звучала злоба. «Семья, работа, уклад жизни. Я столько вреда причинил, что сложно придумать нарочно. И в ответ что?» «В ответ, мало того, что мне не поверили, когда я рассказал агенту, что Зигзг ЗЗТ все еще жив, так еще и в теле высокопоставленного штурмовика. Нет, они выведали у меня схему обороны Тангрена, после чего разнесли там все пхатту и убрались довольные собой, а за мою голову объявили награду. Это не просто свинство, это предательство. Игор бросил осторожный взгляд на Трауна. Гранд-адмирал сидел, неотрывно следя за клоном не штурмовиком, а на его губах играла довольная улыбка, едва заметная, но все же, тот, кто не контактировал с Трауном в минуты его триумфа, не может так просто сказать, что за выражение сейчас запечатлено на его лице. Но Игор смел надеяться, что понимает, как и то, что ЗИГСГЗЗТ упускает из своей гневной речи против республиканцев ключевой аспект. По словам Трауна, Альянс не намеревался убить ни штурмовика, а лишь захватить в плен, что можно интерпретировать как весьма тривиальную попытку экстракции, то есть эвакуации агента. Либо ЗИГСГЗЗТ прикидывается, либо в самом деле не понимает, что награда за его голову лишь для отвлечения внимания. Есть занимательный факт, господин ЗИГСГЗТ, произнес Траун. Новая республика намеревалась взять вас живым. О, генетик искренне удивился. И, о, а для чего? Наверняка, чтобы вы помогли бороться с имперскими клонами, предположил Игор, размышляя над тем, зачем гранд-адмирал вообще указал на эту небольшую деталь. Если абстрагироваться от того, что ЗИГСГЗТ, конченый моральный урод, который даже сейчас не видит ничего предосудительного в том, что из-за его метания душ погибли десятки тысяч, если не сотни, разумных, да, штурмовиков, но, а может он потому и говорит о них как о вещах, потому как для империи они и были такими вещами, без сознания, без личности, просто мясные дроиды. Думаю, да, вас намеревались забрать у империи, продолжил свою речь Траун, но не обольщайтесь. «Жить по ту сторону фронта вам все равно предполагалось недолго. Как это?» – опешил клонодел. «Перед вами лежит Дека», – усмехнулся Траун. «Ваш файл из архивов генерала Кракена и резолюция временного правительства там имеется». Клонодел с жадностью схватил устройство и принялся вчитываться в строчки на экране. «Предполагается раздвоение личности. Лебезит. В другое время – аристократ. Использует коды доступа ЗИГСГЗТ, знаком лично с шестью специальными агентами генерала Кракена», бормотал генетик, пробегаясь глазами по написанному. Затем он замер, перечитывая один и тот же фрагмент. «О, Банта Пауду, в чем дело?» – спросил Игор, посмотрев на Трауна, потому как у ЗИГСГЗТ начали дрожать руки. «Думаю, наш мастер-клонодел натолкнулся на ту часть доклада о себе любимом, в котором описывается последняя встреча с республиканским шпионом», предположил Траун. Агент Батон четко указывает на то, что ни о каком раздвоении личности, как это было при первом контакте практически сразу после переноса сознания, речь уже не идет. ТЦ-1289, похоже, сумел обойти свою первоначальную программу клонирования и, таким образом, должен считаться полностью разумным существом, упавшим голосом произнес ЗИГСГЗТ, что в свою очередь означает следующее, подхватил гранд-адмирал. Альянс повстанцев, а позже и Новая Республика считали его ответственным за действия, которые он совершал, в отличие от орд других штурмовиков, которые были просто безмозглыми дронами. Все те действия, которые проводил господин ЗИГСГЗТ в теле полковника ТС-1289, Новой Республикой заочно объявлены военными преступлениями. Игор не смог сдержать улыбки. То есть, они хотели его поймать, чтобы судить. Для начала, думаю, они бы выжили из него все, что он знает, а затем да, провели бы показательную казнь, предположил Траун. За военные преступления в Новой Республике весьма суровое наказание. В лучшем случае господин ЗИГСГЗТ мог рассчитывать на пожизненное заключение в какой-нибудь тайной лаборатории республиканской разведки, где бы трудился на благо наших врагов. Невероятно, покачал головой ЗИГСГЗТ. Что бы я ни делал, для империи, для альянса, меня везде ждет один исход. В этом вы виноваты исключительно сами, господин клонодел, заявил Траун. Работа на империю давала вам все, но ваша психика решила, что должно быть иначе. Вы связались с альянсом и потеряли комфорт, детей, жену, право на свободу. Предателей никто не любит, альянс заочно приговорил вас. Выжили бы до упора, затем осудили. И чтобы вы работали на них, предложили бы заменить смертную казнь на работу в лаборатории, и вы бы согласились. Да лучше смерть, заортачился ЗИГСГЗТ. В самом деле, выгнул бровь Траун. Тогда объясните мне причину, по которой вы не сдались ни одной из сторон, а продолжили хранить свое инкогнито, господин ЗИГСГЗТ. Клонодел хотел было что-то ответить, но замолчал. Я так и думал, произнес Траун. «И что дальше?» – тихо спросил не штурмовик. «Зависит от вашего ответа», – продолжил гранд-адмирал. «Пусть мы и не империя, и даже не является юридически ее правопреемником, но преступления против граждан империи и ее имущества наказываются и у нас. Так зачем было все это?» – нахмурился Егор. «Отдали бы приказ и его расстреляли бы прямо в шлюзе крестоносца. Вся жизнь театр, контр-адмирал», – заявил Траун. «А разумные в ней – актеры. Я вызвал ваш дивизион не только по той причине, что намечается сражение, но и для того, чтобы наш ученый-клонодел не заподозрил, что он обнаружен. И эта встреча, исповедь, на которую он решился, тоже имеет свою цель. И какую же, позвольте спросить?» Настороженно поинтересовался Егор, переглядываясь между нештурмовиком и гранд-адмиралом. «А чего тут непонятного?» — хмыкнул Зигзг ЗЗТ. «Меня вербуют. После Мустафара было лишь вопросом времени, когда вы пойдете по арканианским следам и натолкнетесь на субподрядчиков. Но я утешал себя, что не найдут. Ошибался, как ни прискорбно. Вы упомянули Мустафар», — произнес Траун, явно заинтересовавшись. «Что именно вы имеете в виду?» «Установки по клонированию, которые оттуда вывозились всем флотом», — пояснил Зигзг ЗЗТ. «Это же чаны для клонирования, в которых арканианские микротехнологии создавали спартиклонов. Когда меня позвали в проект, они были установлены на Синтаксе-2. Вроде бы еще со времен войн клонов, арканианцы собрали их на основе останков клонирующих цилиндров Спарти, уничтоженных джедаями на Картаа за 2 года до конца войн клонов». Егор посмотрел на Трауна, едва заметно прищурившего глаза, но сейчас даже эта маленькая деталь с головой выдавала его. «Вы что, не знали?» — охнул Зигзг ЗЗТ. «Только предполагал», — не стал юлить Траун. «Имперская фракция с безумным клоном Ха-1 использовала их для создания вуки-клонов и других рас. Все они были дегенеративными и с расстройством психики. А какими они еще будут?» — округлил глаза Зигзг ЗЗТ. «Установки созданы для клонирования людей. Вся электроника, все программы быстрого обучения, все заточены на человеческий геном. Попробуйте Ранкора научить пользоваться вилкой и ножом, он с ума сойдет от этого. Конфликт программного оборудования и генетики – это основная ошибка тех, кто просто берет и включает установку. Это ж вам не каменоанские резервуары. Хотите сказать, что сможете починить их и заставить работать на нас?» – уточнил Траун. «Я могу как минимум попытаться», – признался Зигзг ЗЗТ. «Я генетик, а не инженер. Если там какие-то механические или программные сбои, то потребуется хорошая команда, которая разберется. Она у вас будет, если согласитесь на нас работать», — произнес Траун. «А у меня что, есть выбор?» — удивился генетик. «Выбор есть всегда», — заметил гранд-адмирал. «Сэр, после того, что он сделал, начал было Егор. Прошлого не вернуть», — оборвал его Траун. «Тем более, что это были разборки между Империей и Альянсом. Своим трудом на благо Доминиона, господин Зигзг ЗЗТ может искупить вину. Положение его, конечно, значительно ухудшится, до тех пор, пока мы не поймем, что ему можно доверять. Но, чем активнее и усерднее труд, тем быстрее вы искупите свою вину. У меня для вас есть несколько проектов», — гранд-адмирал посмотрел на генетика. «В первую очередь меня интересует то, как вы смогли выжить с конфликтом личностей. Мы уже сталкивались с проблемами загрузки сознания в тело от другого донора. Произошла деградация», — предположил генетик. «Ну да, есть такой момент. Нам его тоже не удалось обойти. Собственно, как и создать новые клонирующие чаны, в их основе техника Спарти, которая более не производится. Вы можете избавить клонов с чужим сознанием от недуга или нет?» — уточнил гранд-адмирал. «Есть каменоанская программа по форматированию разума», — покосился на свою раненую руку штурмовик, будто только вспомнил о ноже в предплечье. «Фактически нужно только очистить мозг от личности, восстановить органические повреждения в головном мозге, если они обратимы, и можно будет загружать нормальную матрицу. Но 100% успех я вам не гарантирую. В таком случае, добро пожаловать в программу Генот Доминион, господин Зигзг ЗЗТ», — произнес Траун. «Работайте на благо Доминиона, а моя разведка сделает все возможное, чтобы ваши дети к вам вернулись. Благодарю», — загорелся клонодел, хлебнув кофе из чашки Игора, стоящей на столике. «А, если не секрет, то что вы имели в виду, говоря, в чем я и хотел убедиться, когда заставляли нас пить кофе? В том, что в стрессовой ситуации ваша истинная натура преобладает, заявил Траун, сместив взгляд на удерживаемую Зиксгстом чашечку с кафом. «А что не так-то?» – забеспокоился тот. «Штурмовики не оттопыривают мизинец, когда пьют из чашки», – раздраженно произнес Егор, указав на отставленный палец на руке не штурмовика. «Это часть аристократического воспитания». «Именно, контр-адмирал», – произнес Траун, сделав глоток из своей кружки. «Думаю, вам интересно узнать о причинах, по которым я оставил вас обоих на этот разговор». «Да», — ответил Егор, — «ну не для того же, чтобы вот так просто разыграть представление с вербовкой Зиксгста». «Все просто», — гранд-адмирал поставил на журнальный столик пустую чашку. «Вы оба — часть одной большой ловушки, которую я расставляю, и сейчас вам будут объяснены ваши роли». Глава 34. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что гранд-адмирал ультиматум набрал 3200 лайков. Да, набрал еще на прошлой неделе, но мне потребовалось время, чтобы перепроверить все. Однако, лучше ж поздно, чем никогда, не так ли? Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, первые месяцы 28 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, первые месяцы 28 сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 13 сутки с момента попадания. Бета-2 являла из себя бесплодной, сухой планетой с низкой гравитацией, покрытой желто-оранжевыми камнями с очень небольшим количеством атмосферной влаги. Планета была расположена в системе Бета в секторе Корва внешнего кольца, в середине регионального гиперпространственного маршрута, известного как Доранкайский путь. Некогда это был более гостеприимный мир с более влажной атмосферой, колонизированной республикой, в результате чего он стал процветающим портовым миром. Но изменения климата привели к тому, что планета высохла, а впоследствии еще и оказалась заброшена. Обитатели покинули ее, а значительная часть построек давно уже уничтожена безжалостной погодой. В разгар войн клонов Бета-2 была заселена контрабандистами, тысячелетия спустя после своего климатического обнищания. Поскольку ее поверхность часто иссушалась пыльными или песчаными бурями, пещеры и каньоны планеты были расширены и соединены туннелями для подземного обитания контрабандистов. «Отвратительное место», — проворчал Мофф Ниверс, прикрывая лицо от порывов горячего ветра, принесшего с собой мелкие крупицы пыли. «Жить здесь могут разве что какие-то отбросы общества. Эта планета как никакая другая подходит твилликам в качестве зоны комфортного проживания», — возразил Гранд Мофф Феррус. «Бета-2 с ее подземными тоннелями и иссушенной крупным фрагментом поверхности по большей части напоминает Релот, и первые группы переселенцев с этим согласились. И сколько здесь проживает твилликов?» — с интересом спросил Мофф Ярник, приглядываясь к прохожим. «Примерно 640 тысяч», — сказал Феррус. «Сегодня станет немногим больше, чем вчера». Они стояли на большой крытой мансарде, выступающей из тела возведенного строительными дроидами правительственного здания местного губернатора. Отсюда открывался превосходный вид на территорию восстановленного космопорта, в котором безостановочно кипела работа. На орбиту прибыли сразу несколько караванов транспортов, как грузовые, так и пассажирские. Как находящиеся под охраной кораблей регулярного флота, так и сил обороны, подконтрольных Гранд-Моффу. И сейчас как раз один такой корабль заходил на посадку, но снижался он отнюдь не над космопортом, а непосредственно над огромным правильным квадратом. 9 квадратных километров площади, центральный плац на Бете-2, по совместительству также являющийся и главной площадью первого и пока что единственного города на поверхности планеты. Причина, по которой в настоящий момент на Бете-2 собрались все без исключения оригинальные Моффы и Гранд-Моффы Доминиона, Феррусом не озвучивалось. А меж тем, компания подобралась та еще, интересная, если можно так сказать. Для начала, среди 6 присутствующих на мансарде разумных 3 состояли или состоят в настоящий момент в должности Гранд-Мофф. К ним относились сам Феррус, Линч Хаузер и Найджел Ниверс, и 3, Винсил, Бринкан и Ярник, просто Моффы. Но по факту процентное соотношение Гранд-Моффов и Моффов среди этой пятерки в корне отличалось. Честно говоря, Феррус не знал той логики, которой руководствовался Гранд-Адмирал Траун, вытащив из числа неблагонадежных Ниверса и наделив его полномочиями Моффа сектора Корва, а Бринкана на должность Моффа сектора Мьерукар, но с назначениями Ярника в сектор Квили, а Винсила в сектор Канц, Феррус был согласен. Бринкан прежде управлял сектором Траган, и не сказать, что делал это из рук вон плохо. Назначение, собственно, закономерное. С работой он знаком, с местностью, тоже. Судя по тому, что местное правительство встретило его назначение с некоторым воодушевлением, он явно на своем месте. Контрразведка проверила его вдоль и поперек, мужчина чист перед законом, а его прошлое, бегство из кластера, когда там начали заправлять все, кому не лень, на деле было не таким уж побегом. После Эндера, когда в Трагане появились деструктивные силы, Мофф удерживал контроль над территорией до тех пор, пока мог. Насколько это можно сделать с одним прокурсатором? Когда армейские гарнизоны начали проявлять неповиновение, Бринкан сделал все, что мог, чтобы исправить ситуацию. На поврежденном корабле он отправился в центр империи за помощью. Его прокурсатор реквизировали в Центральном комитете грандмаффов, Бринкана и его заботы спровадили подальше, намекнув, что никому тот малоизученный Траган и даром не дался. Мофф уже лет пять находился в республиканском плену, и освобождение позволило ему вновь вернуться в обойму. Ниверс, тоже проходимец. Оба они не представляют какой-то серьезной политической силы. В отличие от Моффа Винсела, который обладал не только превосходным гражданским, но и военным опытом, что логично учтено при назначении его на должность главы одного из самых неспокойных, но в то же время крупных секторов на северо-западной границе метрополии Доминиона, или того же Ярника, который в административных делах сожрал не просто Ранкора, а еще и Сарлакка, но простодушный по сути человек, Ниверс и Бринкан не смотрелись вообще никаким образом. Ярник на своем посту всего ничего, а уже навел мосты практически со всеми планетарными правительствами в Квилли. Насколько Феррус знал, даже датамирские кланы ведьмы тени против вести с ним переговоры по существу. А с этими дамочками договориться не просто сложно, практически невозможно. Кроме того, против указанной парочки имелись и другие доводы, обосновывающие их непригодность. Но Траун, не выходя из тени, назначил именно их. Именно в два смежных сектора на севере и северо-востоке метрополии. Феликс мог думать все, что угодно об этом начинании, но то, что сделано это отнюдь не просто ради того, чтобы хоть кого-то отправить на новые территории, не вызывало никакого сомнения. Если Траун что-то и делал непонятное для окружающих, то несомненно с дальнейшим прицелом на будущее. Это часть некого плана, который до сих пор скрыт от наблюдателей. Наконец собравшиеся увидели заходящий на посадку корабль. «Раритет какой-то», — фыркнул Ниверс. «Не соглашусь», — поднеся к глазам монокуляр, — произнес Хайзер. «Это не просто Пельта, это модернизированный звездолет, модернизированный фрегат типа Пельта». «Все верно, Мофф Хаузер», — согласился Феррус. «Это имперский проект модернизации республиканской Пельты. Не грузовой, не медицинский корабль, а командный звездолет. 3 трехствольных легких турболазера, 6 спорок тяжелых лазерных пушек, 4 пусковые установки», — медленно произнес Мофф Винсел. «Так понимаю, двигатели тоже оптимизированы?» «Да, на этих звездолетах стоят карелианские двигатели», — произнес Феррус. «Мы получили порядка 100 таких пельт, модернизированных сперва империей на карелианских верфях, а затем республиканцами на верфях Соросуб. Последние, собственно, просто оптимизировали системы и значительно сократили требуемый экипаж. Рискну предположить, что на борту есть ангар», — продолжал Винсел. «У меня когда-то были такие в эскадре». «Да, есть полетная палуба на 6 машин», — подтвердил Феррус. «Пригождаются для прикрытия корабля от нападения, пока он не отойдет от точки старта до зоны сопровождения регулярного флота». «Хотите сказать, что эти звездолеты используются за пределами Доминиона?» — спросил Мофф Хайзер. «Для транспортировки малогабаритных грузов и пассажиров между периферией и метрополией», — пояснил Феликс. «И что же за грузы перевозят эти звездолеты?» — поинтересовался Ярник, с любопытством продолжая наблюдать за тем, как Пельта опускается на посадочную площадку, а к ней уже направляются с разных сторон бойцы сил обороны. «Как раз ради этого мы здесь, господа», — пояснил Феликс. «Предлагаю спуститься вниз и увидеть все своими глазами». Путешествие на центральную площадь не заняло много времени, минут 10 от силы, но к тому моменту, как все шестеро оказались на плацу, перед Пельтой уже стояли ровные шеренги разумных. «Что это еще такое?» — насупился Хайзер. «Рабы», — хрипло выдал Ярник. «Гранд Мофф, это какая-то шутка?» — спросил Винсел, с неудовольствием смотря на Ферруса. «Вполне нормальное отношение к нелюдям», — заявил Ниверс, чей взгляд оживился. «Твилики в рабских ошейниках, вполне себе подходящая рабочая сила для освоения новых территорий внешнего кольца. «Все верно, господа», — произнес Фирус. «Ваши глаза вас не обманывают, это рабы, купленные нашими агентами на невольничьих рынках. Конкретно эта партия приобретена в пространстве хаттов. Сколько их здесь?» — заинтересовался Бринкан. «Сотни три, на модернизированных пельтах можно перевозить до 500 пассажиров», — пояснил Фирус. «Пассажирские кубрики расширены за счет уменьшения количества членов экипажа до 200 человек и 2 рот штурмовиков охраны. Я считал, что в законодательстве Доминиона имеется прямой запрет на использование рабского труда», — продолжал Хайзер. «Что за игру вы ведете, Фирус? И знает ли об этом беззаконии регулярный флот и вице-адмирал Пиллион?» — поддержал Ярник. «Регулярный флот и осуществляет перевозку, а также сопровождение подобного рода конвоев Строгана, где расположена фильтрационная база рабов, до метрополии», — пояснил Фирус. «Какое лицемерие», — бросил Винсил, отворачиваясь от Феликса. «Прошу меня извинить, Гранд Мофф, но я не за этим шел на службу в Доминион. Использовать рабов — это низко и бесчеловечно. Прекратите лицемерие, Винсил», — посоветовал Ниверс. «Империя 2,5 десятка лет, а Старая Республика тысячелетиями закрывали глаза на эксплуатацию разумного разумным. Законтрактированные работники, это соответствует национальным традициям народов, и прочие отговорки действовали десятки тысяч лет. Почему Доминион должен действовать иначе? Не такое уж большое население на окраинах», — поддержал его Бринкан, «чтобы можно было заселить все пригодные для этого планеты и обеспечить добычу необходимых ресурсов». Феликс слушал разгорающийся спор, не сводя взгляда с построенных на плацу твилликов. Мужчины и женщины, старики и дети, одиночки и целые семейства, исхудавшие и мускулистые, низкорослые и высокие. Здесь были рабы на любой вкус. 500 разумных, приобретенных агентурой по подложным документам на нужды какого-то захудалого правительства с южных окраин. Бюджету Доминиона приобретение этих рабов обошлось ровно в 50 тысяч кредитов. По документам продавца эта группа рабов проходила под категорией разнорабочие. Никто из них не имел сколько-нибудь значимой квалификации или навыков. Ни воинов, ни танцовщиц, двух основных категорий добровольного рабовладельческого экспорта, которым славится Релот. Остается только гадать, сколько из них разумных продали себя в рабство добровольно, а скольких захватили и насильно разделили со своими семьями и близкими. Гранд Мофф, сэр. К нему приблизился мужчина в простом рабочем комбинезоне. На голове – шлем, лицо прикрыто легкой маской, чтобы уберечь лицо от попадания песка. «Капитан Штебин», – уголком губ улыбнулся Феликс. «Как ни посмотрю, вас направляют из одного уголка Доминиона в другой. Работа такая», – развел руками контрразведчик. «Теперь вот», – сопровождал этот караван с рабами. «И что скажете?» – спросил Гранд Мофф, краем глаза замечая, что пятерка его спутников – гвардейцев в их алло-черных доспехах он уже привык не замечать, прервалась и прислушиваются к их разговорам. Порядка 30 из них в кратчайшие сроки бы подлечить, есть хронические заболевания, произнес он. В остальном, повара, травники, дети, ума не приложу, кому вообще нужны такие рабы. Как минимум, нам, заявил Фирус, а по умолчанию такие непрофильные группы закупают для любой черной работы. В обычных обстоятельствах они попадут в шахты или рудники к жадным до кредита к промышленникам. Невеселая у них жизнь, прокомментировал Штебин, указывая на спешащего к ним планетарного губернатора и нескольких чиновников. О, местное самоуправление пожаловало. Это что еще за цирк? Послышался голос Ниверса, который тоже увидел представителей планетарного правительства. «Ситуация становится все более и более интересной», — выдал резюме Мофф Хаузер. Гранд Мофф, едва ловя воздух губами, поприветствовал Феликса подбежавший планетарный губернатор, стараясь отдышаться. «Я думал, церемония назначена на полдень. Четверть часа роли не играет», — заявил Феликс. «Тем более начинается пылевая буря, нужно поскорее увести разумных с плаца, но выступление, несмотря на некомфортные условия, все же должно произойти. Это для них, да?» Губернатор искоса глянул на стоящих в паре метрах позади Фируса новых для некоторых секторов гражданскую власть. «Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказывать», — согласился Гранд Мофф, вынимая из кармана портативный микрофон. «Ну что ж, не впервой». Постучав пальцем по усилителю голоса, он посмотрел на твилликов, которые, тоже заметив присутствие сородичей, начали догадываться, что обещание, данное им еще на корабле, похоже, будет сдержана. Мое имя – Феликс Феррус. Я Гранд Мофф Доминиона, управляющий метрополией. Представился организатор всего этого мероприятия. Рад приветствовать вас на Бете-2. Одновременно с его словами, солдаты сил обороны начали смешиваться с толпой, выполняя рутинную для себя функцию. Гарнизон на планете небольшой, так что можно быть уверенным в том, что каждый из этих бойцов уже не одну сотню раз проделывал подобные фокусы. Твилики, сперва с опасением, а затем с недоверием смотрели на снимаемые с них рабские ошейники. «Вы все были выкуплены за счет казны Доминиона у торговца живым товаром», продолжал Феррус, жестом указывая на стоящих рядом с ним чиновников. «Собственно, как и местное правительство, как и каждый твилек, кто проживает на Бете-2, диаспора вашего народа сочла эту планету, несмотря на пониженную гравитацию, по сравнению с Рилотом, более подходящей для диаспоры твиликов. Именно поэтому вы были доставлены сюда сразу после фильтрационных мероприятий. Отныне и пока вы находитесь на территории Доминиона, вы жители Доминиона, пользующиеся всеми доступными для вас правами и обязанностями. А это значит, никакого рабства и никакого принудительного труда. Хотите есть, ищите работу, ее в метрополии, да и на периферии очень много. Даже в этой колонии твиликов вакансий по различным направлениям больше, чем мы можем позволить себе закрыть в настоящий момент». Стоящий рядом твилек губернатор утвердительно закачал головой. «Миграционная служба заведет для каждого из вас идентификационные документы и выдаст подробную информацию о том, на что и как вы можете рассчитывать в текущих обстоятельствах. Но на легкую жизнь не надейтесь. Доминион не представляет никаких пособий для жителей, только для граждан. Способы получения гражданства до вас также будут доведены. Наиболее простой – это вербовка в вооруженные силы. Сперва – служба в силах обороны, затем, если вы себя проявите, в регулярном флоте. Экзоты в войсках, – прошипел Ниверс. Что еще за ересь? Тунеядцев в Доминионе тоже не любит, – заявил Феррус. За каждого из вас были заплачены деньги, и вы сами согласились на то, чтобы быть выкупленными из рабства. Как бы это ни звучало, но каждый из вас стоил бюджету 100 кредитов. Каждый мужчина, женщина, старик или ребенок. Эти средства потрачены из статьи расходов, выделенной непосредственно для выкупа из рабства твиликов. Возвращать эти деньги в бюджет, тем самым отдавая долг государству и проявлять сознательность, понимая, что впоследствии также могут быть выкуплены за эти деньги ваши близкие и знакомые, дело ваше. Скажу лишь то, что вы, а также 10 других групп, которые сегодня прибудут на Бету-2, выкуплены на средства ваших же соотечественников. Кто-то искал конкретного родственника, друга, возлюбленного, а кто-то просто хотел, чтобы еще меньше сородичей оставались в числе рабов у хаттов или других торговцев. Так почему вы нас выкупаете, а не предлагаете переселиться к вам тем, кто голодает на Рилоте? Послышался выкрик из толпы. «Губернатор, вам слово», — Феррус передал микрофон правящему планетой Твиликку. Тот, прочистив горло, произнес: «Работа в этом направлении ведется», — заявил он. «Самая большая проблема заключается в том, что Рилот является сторонником Альянса, а до того — Новой Республики. На официальном уровне они бойкотируют участие в нашей политике переселения. По факту, почти 3/4 из числа тех, кто проживает в этой колонии, это мигранты с Рилота. Но так проблему с нашими сородичами, живущими в рабстве, не решить. Хорошее освобождение», — раздался другой голос, с одного куска камня, на другой. «А теперь вам держать ответ, Гранд Мофф», — с улыбкой произнес губернатор Беты-2, возвращая микрофон. «Этот мир, не более чем анклав твиликов в Доминионе», — пояснил Феликс. «Точно такой же есть и для Вуки, для Забраков, для Зилтронов и для Тагрут. Резервация, что ли?» Недовольно и с опаской спросил еще кто-то из бывших рабов. «Родная обитель, в которой ваши же сородичи помогут вам освоиться в реалиях Доминиона, развеют имеющиеся мифы и дадут советы», — пояснил Феррус. «Никаких ограничений для жителей Доминиона на свободу перемещения, за исключением особо охраняемых зон, это территории военных. Есть желание перебраться в другой мир, никто не держит. А как же угнетение людьми других рас?» — поинтересовалась молодая девушка-твилечка в первом ряду. На вид ей лет 30, может чуть больше, а за ногами прячутся пара детишек, очевидно, ее дети. И не нужно быть специалистом в ксенобиологии, чтобы понять, оба, и мальчик, и девочка, не доедают. По матери сказать сложно, она одета в какую-то застиранную хламиду, некогда бывшей платьем, или чем-то подобным. «Никакого угнетения», — спокойно ответил Феррус, вынув из кармана несколько питательных батончиков. Увидевший это, губернатор с опаской посмотрел на Феликса. «Ну да, как-то не вяжется наличие высококалорийных батончиков из солдатского сухого пайка в кармане Грандмаффа. А чего они и ожидали? С его режимом работы даже поесть горячую пищу можно только в полете, да и то не всегда. А батончики? Ну да, не особо вкусно, но зато полезно и питательно. В Доминионе все равны», — произнес он, присев на корточки и протягивая детям угощение. «Если вы не совершаете преступления и не нарушаете общественный порядок, никто не будет вас преследовать. Да и даже в этом случае, уголовное преследование происходит по причинам вашей принадлежности к той или иной расе, полу или еще чему-то там. Нарушил закон, отвечать будешь, как и все остальные жители и граждане». Детвора, против его предположения, на батончики не польстилась, затравленно и запуганно наблюдая за тем, как он смотрит на них. «Неловко вышло. Простите, они напуганы», — виновато заявила женщина. «Наш хозяин человек, не сильно отзывчивый был. Теперь вы сами себе хозяева», — заявил Феррус. Не зная, что делать с батончиками, он передал их женщине, надеясь, что это не вызовет каких-то недовольств со стороны остальных. «Начинается пылевая буря», — произнес он, махнув рукой на постройку у себя за спиной. «В здании правительства для всех накрыты столы, будут работать медики и прочие службы. А что делать, если наши права будут нарушаться?» Снова новый голос из толпы. «Вдруг кому-то захочется снова угнать нас в рабство? Космос большой, всех пиратов и работорговцев вам не переловить. Да и имперские чиновники не любят экзотов». Это сказал уже кто-то из предыдущих говорунов. «А для этого здесь присутствует контрразведка», — пояснил Грандмофф, указав на капитана Штебина. «Любое противоправное действие в отношении вас по расовому признаку – их забота. А пираты», – он поднял голову вверх, посмотрев на заволакиваемое небо, «будут очень не рады столкнуться с нашими специалистами из регулярного флота». Глянув на Маффов, он увидел три пары одобрительных взглядов и две – настороженных. «Об этом надо будет сказать Трауну. Что-то затевается, что-то происходит. Но кто ж скажет Грандмаффу, что именно задумал верховный главнокомандующий?» Когда на мостике неумолимого раздался голос дежурного связиста, возвещающий о входящей передаче с Химеры, коммодор Александр Мор был готов к предстоящему диалогу. «Перевести в кабину отдела шифрования», — приказал он, отрываясь от манящего, практически гипнотического зрелища, разворачивающегося за бортом его звездного разрушителя. И надо отметить, зрелище в самом деле было невероятным. Не каждый день ты находишься на пороге катаклизма, в одном шаге от абсолютной смерти, глядишь ей в глаза и чувствуешь дыхание, которым она тебя обдает. Александр никому этого не говорил и прилагал все силы, чтобы никто из подчиненных даже не заподозрил что-то подобное, но вид скопления Мау его пугал до мурашек. Практически все пространства внутри сектора Киссель, чего уж тут говорить про одноименную систему, было заполнено газовой туманностью Мау. Скопление черных дыр Мау, не богат был на лексикон тот, кто давал название астрономическим объектам в этих местах, подобно бездонным глоткам неустанно питалось всем веществом, до которого только могло дотянуться. Аккреционные диски поражали своей устрашающей и непонятой разрушительной красотой. Наука еще не дошла до того, чтобы понять природу черных дыр и узнать, что таит в себе эта черная непроглядная глотка, похожая на глазное бельмо, что заслоняет собой свет далеких звезд. Лишь ореолы поглощаемых газов туманности позволяли визуально определять то, где находится эта вечно голодная свора пастей. Самое загадочное, или одно из таковых, явление в галактике – скопление черных дыр Мау. Прекрасное, ужасное, непознанное, черная дыра в скоплении Мау. Однако таковым было его задание – блокировать систему Киссель и контролировать ход работ по восстановлению исправительного учреждения, разгребая завалы и восстанавливая разрушенное. Доминион пришел сюда и не намерен уходить. Прибытие пяти тяжелых крейсеров типа «Мстители» и двух иммобилизирующих 418, «Ловец Тори» и «Бастион», сопровождавших конвой с припасами и строительной техникой, говорит само за себя. В дополнение к трем победам три, которые уже находились под его командованием, получалась довольно грозная сила. Мор потратил немало времени на то, чтобы составить карту патрулирования системы, распределив сектор ответственности так, чтобы в систему и из нее не проскользнула ни одна душа. То, что происходит на Кисселе, должно оставаться тайной для любого, кто кто имеет отношение к этой системе. Работать с новыми кораблями, победами и мстителями было сплошным удовольствием. Быстрые, маневренные, в достаточной степени вооруженные и защищенные, укомплектованные клонами с погибших при Слуи с Вани дредноутов, эти корабли как никакие другие подходили для работы в отдалении от баз регулярного флота Доминиона. Последний на данный момент владел всего 5 десятками дредноутов, часть из которых являлась остатками роскоши в виде флота Катана, а другие – бывшие имперские корабли. Невесть как и где захваченные республиканцами и ремонтировавшиеся на верфях Сорасуоп на Сулусте, они стали дополнением флота Доминиона, частично закрыв ту брешь, которая образовалась после гибели основной массы кораблей флота Катана. Прошедшие имперские модернизации, эти корабли были чуть быстрее тех дредноутов, которые использовались в прошлом году регулярным флотом, имели ангары на одну эскадрилью истребителей, но в то же время требовали от 5 до 7 тысяч членов экипажа. Корабли не новые, но в то же время крепкие и в достаточной мере способные к обороне. Именно поэтому они, оставшиеся у Доминиона дредноуты, превращены в стационеры и распределены по ключевым мирам государства, где им предстоит нести вахту. В обороне скорость не главное, достаточно просто иметь необходимое количество пушек и крепкие щиты. Последние у дредноутов имелись на зависть некоторым современным кораблям. Насколько знал Александр, у Доминиона сейчас осталось около 50 кораблей такого типа, собственные и трофеи, и все их передали силам самообороны. На них оставили лишь костяк старых экипажей, остальной же личный состав заменили призывниками, которым необходимо было набираться опыта в военной науке. Делать это на устаревших кораблях, прикрываемых карельянскими фрегатами и корветами, лучшее начало, чем было у многих кадровых офицеров регулярного флота. Большинству из них приходилось начинать свою карьеру с несения службы на задворках галактики, вдали от столицы. И только годы напряженных трудов приводили к тому, что высокое начальство соизволило их переводить на более современные звездолеты. Флот сил обороны на данный момент в принципе превратился в эдакий склад неликвидных древностей Доминиона. Мародеры, консульские, каракки, хотя последние еще все же неплохи, дредноуты. Все это, как и многое другое, охраняло метрополию, в то время как регулярный флот и его первосортные экипажи несли вахту на периферии или у границ. Система Киссиль стала одной из таких границ. Обо всем этом Мор успел подумать до того момента, как на автомате добрался до отсека шифрования. Ему без лишних слов выделили отдельную кабинку, поскольку сигнал шел через сотни ретрансляторов, то использовалась новейшая система шифрования, кодирующая любые переговоры кораблей и станций Доминиона. Перед ним возникла голограмма гранд-адмирала Трауна, периодически подергиваемая рябью помех. Сколько бы спутников ретрансляторов он не распространял по системе, устойчивого сигнала все равно не получалось. «Сэр», — чинно кивнул верховному главнокомандующему коммодор Мор, сложив на столике руки так, словно вернулся в школу. На самом деле он просто устал от всего этого. Третьи сутки на ногах, и только взгляд в бездну черной дыры помогал ему оставаться на пике своих сил. Но сейчас усталость не кстати брала свое. Коммодор, тем же движением поприветствовал его Траун. «Как проходит выполнение порученной вам миссии?» «Продвигаемся, сэр», — заверил его Александр. «Система полностью блокирована. Прибывшие крейсера-тральщики перекрыли известные пути отступления. Патрули на корветах и малых летательных аппаратах обследуют каждый сектор системы раз за разом, но следов корабля, на котором мог бы скрыться Карранхорн и его семья, нет. Спасательная капсула», — поинтересовался гранд-адмирал. «Ни малейшего намека на то, что таковая в принципе есть», — покачал головой Александр. «Мы идентифицировали каждый обломок, среди них нет ничего, что могло бы принадлежать Химере. Маячок в капсуле также не подает сигналов». «Да, сэр», — ответил коммодор. «Мы восстановили весь маршрут капсулы до момента потери сигнала, после чего выстроили траектории и начали поиски. Никаких следов. Предполагаю, что бустер Террик и его дочь все же нашли отслеживающее устройство и уничтожили его. Возможно, что и так», — заявил Траун. «Но сомнительно. Их поиски на гарнизонной Луне и Киссиле также продолжаются. Наземные группы работают круглосуточно», — подтвердил Александр. «Никаких следов корабля, спасательной капсулы или истребителя Харна. Словно он растворился. Материальные предметы просто так не исчезают, коммодор», — напомнил Траун. «Я знаю, сэр», — подтвердил Александр. «Мы отрабатываем две ключевые версии. Первое, что Хорн использовал маскировочное поле и до сих пор находится в системе, выжидая, когда нам надоест его искать. Второе, его корабль был уничтожен, но ему и семье удалось выжить, а обломки мы до сих пор не нашли, что маловероятно, учитывая облеты Кисселя и гарнизонной Луны разведчиками, прищурился Траун. Это невозможно, сэр, подтвердил Мор, только если в варианте, что Хорн на истребителе увел спасательную капсулу к Кисселю или Луне и сейчас прячется в тоннелях, а корабли скрыты от обнаружения. На данный момент поисковые партии штурмовиков и дроидов прочесывают поверхность обоих планетоидов и тоннели на Луне. Если они там, то мы их найдем. Надеюсь на это, произнес Траун. Насколько продуктивно восстановление Кисселя? А вот это уже гораздо более предметный разговор. Административные здания исправительного учреждения восстановлены, ведутся работы над воссозданием линии обороны и ее улучшениями, сказал Александр. Учитывая обстоятельства, а именно уничтожение одного из генераторов атмосферы, я хотел бы обсудить с вами, сэр, целесообразность использования этого оборудования на Кисселе в принципе. Проясните, заинтересовался гранд-адмирал. Генераторы атмосферы на Кисселе необходимы не столько для производства среды, в которой могли бы дышать разумные, сколько для переработки руды и очистки спайса от породы, пояснил Мор, проведший не одну бессонную ночь для того, чтобы разобраться в этом вопросе. Недостаток гравитации на Кисселе приводит к тому, что атмосфера не удерживается и уходит в вакуум. Фактически, учитывая тот факт, что все на планетоиде передвигаются с кислородными масками, дышать на планете без специальных приспособлений едва ли возможно и грозит серьезными последствиями для здоровья, не говоря уже о том, что производство подобного рода ведет к повышенному износу оборудования, которое в свободной продаже может стоить как 1-2 имперских звездных разрушителя, только что сошедших со стапелей. «Ваши предложения», — уточнил Траун, — «на данный момент присланные Лангези ведут изучение физиологии двух пойманных энергетических пауков», — поведал Александр. «В первую очередь нас интересует их поведение и жизнедеятельность в среде, когда атмосфера станет пригодной для дыхания людей без маски. Предполагалось, что добывать спайс на Кисселе будут непосредственно дроиды и фактор разумных будет полностью исключен», напомнил Траун своему собеседнику. «Я помню это, сэр, но так просто перевести всю отрасль на дроидов практически не получится», возразил Александр. «Спайс, который здесь добывают, глиттерстим, весьма чувствителен к волнам и частицам света, поэтому его добывают в темноте. Кроме того, вещество довольно хрупкое и дроиды повредят немалое его количество, смешав с породой, во время добычи. Хотите сказать, что мы не сможем отказаться от труда разумных на Кисселе?» По выражению лица Трауна сложно было прочитать эмоции, но в то же время Александр был уверен в том, что гранд-адмирал недоволен таким заявлением в принципе.